что не... Эгей, папаша Катрам!» — прервал его капитан. «Какая связь между смерчем и крестом Соломона, твоим царством и твоим вертелом?» «Немного терпения, сударь». «Тогда оставь в покое морские смерчи и продолжай. Все мы с ними знакомы, черт возьми». «Вы, наверное, слышали о страшном крушении Альберта. В Тихом океане лет 20 назад, на 14 градусе южной широты и 174 градусе восточной долготы». «Я слышал об этом, когда еще был мальчишкой», — ответил капитан. «Его опрокинул морской смерч и сразу пустил на дно». «А знаете, по какой причине он погиб?» «Нет», — воскликнули мы. «Из-за креста Соломона, из-за того, что боцман на борту не успел его сделать». «О!» — воскликнули матросы, придвигаясь поближе к нему, в то время как капитан уже заранее улыбался. «Выслушайте, а потом уж судите», — добавил боцман Катрам, надменно взглянув на него, и, прежде чем начать новый рассказ, задумчиво пососал свою трубку. «Как вы, наверное, уже догадались, я был в составе экипажа Альберта, большого парусника, который плавал под английским флагом в те годы и который был предназначен для перевозки иммигрантов из Китая в Калифорнию. 4 раза уже с запада на восток и с востока на запад мы пересекли Великий океан, и он действительно казался тихим, поскольку ничего плохого за все это время с нами не случилось. Но во время 5-го путешествия вблизи архипелага Самоа разразился ужасный ураган, который погнал нас к берегу. Боролись мы отчаянно, зная, что населены эти острова отнюдь не добрыми христианами, а шоколадного цвета каннибалами, которые имеют дурную привычку насаживать на вертел тех несчастных, которых их добрый отец океан выбрасывает на берег. Увы, все наши усилия были напрасны, корабль качался, как пьяный матрос, переваливался с правого борта на левый, мачты скрипели, как будто вот-вот переломятся, и морская вода уже просочилась в трюм. Мы могли еще чуть-чуть продержаться в надежде, что шторм утихнет, но дьявол решил все же нас доконать. В 4 часа пополудни под массой облаков, что плотно нависли над нами, образовалось нечто вроде конуса. Море под ним то вздымалось на страшную высоту, то снова опадало, образуя огромную воронку, и опять вздымалось, словно движимые безумным желанием достать нависшие над нами облака. Эта страшная игра продолжалась с 1/4 часа, когда, наконец, море и небо соединились, и образовался смерч, гигантский смерч. Это была колонна размером с остров, чудовищный штопор из ураганного ветра и вихрем крутящейся с ним воды. И смерч этот несся прямо на нас. Папаша Катрам остановился, чтобы перевести дух и опрокинуть еще стакан кипрского. Затем он пристально посмотрел на нас и резко спросил: «Вы верите в силу креста Соломона?» «Да», — ответили одни. «Нет», — сказали другие. Капитан же только пожал плечами и насмешливо улыбнулся. «Тогда я скажу тем, кто не верит, что они просто никогда не встречались со смерчем и не пробовали его остановить. Если бы они сделали крест Соломона, то увидели бы, как страшный столб воды разбился бы в один миг».